Глава 5. Когда блондин озвучил свой гениальный план, Леночка смеялась громко и достаточно долго. Нужно уточнить не специально. Скорее, это все же было нервное. Викон даже обиделся, демонстративно отвернулся, а потом еще почти час отказывался с ней разговаривать. «Академия чего? Магии? Ой, я не могу! Ты с ума сошел? Посмотри на меня! Я не подхожу к этому словосочетанию ни с какой стороны. Ни к академии, ни уж тем более к магии. Мне 30 лет, солнышко, ты как себе это представляешь? Я буду смотреться там как... Даже не знаю, с чем сравнить. Как общественный туалет посреди Мальдив. Вроде дело полезное, но именно там никому не нужно. Давай придумаем другой вариант». «Не подходит другой вариант. Я рассчитывал на то, что в первую очередь потенциальная невеста привлечет Эра своей яркой внешностью и природной красотой». «Природной? Ты не про ту ли брюнетку, которая была в клубе? Где ты там природное увидел?» «Нет, ну привлекательная, да, очень. Однако в большей мере все сейчас у наших женщин искусственное, начиная от ресниц, заканчивая... Ты понял, о чем я. Представляешь, месяц-два она бы побыла в вашем мире без косметолога, маникюра, педикюра, силикона. Вот бы твоего друга ждал сюрприз». «Хорошо, просто красотой. Если я приведу ему тебя и скажу: вот, знакомься, нашел тебе жену, он никогда не согласится. Гордость, упрямство и весьма горячий нрав. Подумает, будто я усомнился, что самый известный гуляка империи не в состоянии найти себе подходящую супругу. Я Эридана знаю хорошо. Так делать ни в коем случае нельзя. Думал, покажу Свету красотку, представлю ее как свою дальнюю родственницу и подтолкну герцога к правильному решению. Но с тобой? Ты прости, конечно, твоя внешность немного обычная. Поэтому единственный верный вариант — создать условия, в которых Эр будет проводить с тобой максимальное количество времени, а ты, в свою очередь, сделаешь все, что я скажу, дабы доказать этому мужчине идеальной нет кандидатуры. Академия — то самое место, где вы окажетесь в постоянном соприкосновении». «Хорошо, пусть так. Но это заведение, в котором обучают магии. Магии! Тому, чего во мне нет ни капли. Ты же сам говоришь, только наш мир». «Господи, как странно я уже размышляю. Ваш, наш. Ладно. Только в моем мире нет ее совсем. И во мне нет ее. Как я смогу объяснить окружающим, что происходит?» «Да, но вот тут все не так уж сложно». Виконт сунул руку в карман жилета и вытащил на свободу тонкую золотую цепочку. С виду она смотрелась совершенно обычно. Взгляд притягивал лишь аккуратный кулон в виде рубиновой капли. «Это накопитель. В камне собрано достаточно большое количество силы, чтобы ты продержалась несколько дней среди студентов, не привлекая внимания. При необходимости заправлю его снова. К тому же, как и планировал, объявлю тебя своей дальней родственницей. Жила в глуши, семья не очень богатая, среднего достатка, единственная дочь. Поэтому смогла приступить к обучению лишь после смерти. Кого хочешь похоронить, матушку или батюшку?» «Честно? Вообще бы никого. Я не умею изображать скорбь или что-то подобное. Давай просто не могла бросить родителей». «Согласен. Так вот, студенты все начинающие маги. Сильно использовать дар никто не будет, поэтому нашу хитрость не заметят. Пока ты спала после перехода, я настроил кулон на тебя. Главное, не снимай его и ни при каких условиях никому не давай в руки». В общем-то, по итогу Лена все же согласилась, что план Виконта единственно верный. И вот теперь она стояла посреди толпы снующих туда-сюда студентов, чувствуя себя при этом ужасно глупо. Во-первых, пришлось напялить платье. И это была вовсе непривычная ей вещь, а самое настоящее платье дамы или леди, как выражался блондин. Корсет и длина до пола вызывали у нее в данный момент реальное опасение, что она либо задохнется, либо разобьется, потому как при ходьбе ткань постоянно мешалась и норовила обернуться вокруг ног. Во-вторых, предположения подтвердились. Все окружающие ее студенты были молоды. Из-за этого Елена Михайловна чувствовала себя переростком, который пятый раз остался на второй год. К тому же окружающие периодически останавливали на ней взгляд и шептались, явно обсуждая, что эта тетенька делает среди них. Потому как 18 лет, а это явно средний возраст для поступления в академию, 30 мерещится закатом жизни. «Вот, Эр, позволь тебе представить мою дальнюю родственницу». Неожиданно откуда-то сбоку нарисовался блондин. Рядом с ним стоял мужчина. Все. На этом можно закончить предложение. Рядом с ним стоял мужчина, в полном смысле этого слова. Мало того, что он был необычайно хорош, причем какой-то дьявольской красотой, по крайней мере, если бы владыка ада существовал, то Лена представляла бы его именно так. Но еще в этом экземпляре чувствовалась настоящая мужская сила. Наверное, то самое, что принято называть брутальностью. Глядя на него, возникало желание сначала сварить борщ, потом родить детей, но в большей мере все время оставаться без одежды. Именно в эту минуту, увидев герцога, девушка даже при полном отсутствии опыта в общении с противоположным полом поняла, что значит выражение «сносит крышу», влечет с неимоверной силой, тянет как магнит. Елена Михайловна ощутила каждый волосок на ее теле, по крайней мере там, где они еще оставались после депиляции. Все же хоть и одинокая, но за собой она следила согласно веяниям времени. Встал дыбом. Вот это да! И его она должна убедить взять в жены серенькую, не особо блещущую красотой особу? Да они рядом будут смотреться, словно качественное современное цифровое фото и старая черно-белая пленка из аппарата на трех ногах. Девушка даже немного опешила, не очень соображая, как себя вести, хотя предыдущий день они вместе с Виконтом до дрожи в ногах, ее, естественно, ногах, изучали реверансы и книксоны. Из головы вылетели все те выражения, которым блондин ее учил. «Ваше превосходительство», «Ваше благородие», «Да ё-моё!» Она совсем не могла вспомнить, как тут у них положено обращаться к герцогу. В итоге с перепугу, а также находясь под тем впечатлением, которое на нее оказал будущий муж, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, Леночка выдала первое, более-менее адекватное, что пришло в голову. «Привет!» Блондин сделал шаг назад, уходя из поля зрения друга, и вытаращил глаза, активно ими вращая. Очевидно, Леночка выбрала не самый лучший вариант. А вот герцог слегка приподнял одну бровь. Скорее всего, такое обращение точно не приветствовалось. Девушка несколько секунд помолчала, соображая, как исправить ситуацию. Потом решила, кашу маслом не испортишь, и сделала одновременно и реверанс, и книксон. Затем, подумав еще немного, для верности, выполнила исконно русский глубокий поклон. От души, как положено, подметая мраморный пол волосами. Лицо потенциального супруга стало выражать степень огромной заинтересованности. На нем прямо трафаретными буквами было написано, что еще исполнит это неадекватное. А вот блондин за спиной друга явно переходил в стадию прединфарктного состояния. Леночка заволновалась, что и так можно потерять и благодетеля, который поможет удачно выйти замуж, и, собственно говоря, сам объект предстоящей страсти. А потому подмигнула Виконту, намекая, мол, «Не кипишуй, все отлично». Тут же подумала как-то неприлично, одному вроде подмигнула, а второго проигнорировала. И совершила ту же манипуляцию глазом в адрес герцога. Вы нехорошо себя чувствуете? Волнение? Господи, боже мой! Какой же приятный у него голос! Низкий, бархатистый, обволакивающий. Да ну что ты? То есть вы? Нет. То есть, да, волнуюсь. Очень сильно, знаете ли. Мы, девушки из провинции, чувствуем себя не в своей тарелке, когда такие перемены происходят. Вы столь сильно изменили жизнь? Вы даже не представляете, насколько. Судя по тому, что лицо блондина перестало кривить и идти малиновыми пятнами, разговор медленно входил в нужное русло. Леночка облегченно выдохнула. «Как зовут вас, леди?» «Леди?» Она уже почти готова любить этого прекрасного мужчину. Начала было представляться Елена Михайловна, однако, увидев, что у Виконта снова начинаются корчи, тут же исправилась. Элен. Приятное имя. Я герцог Эридан Черный. Думаю, полное представление ни к чему. Милорд. Леночка вспомнила, наконец, как надлежит обращаться к человеку с подобным статусом. Правда, вышла слишком радостно и громко. Блондина от этого скорчила окончательно. Девушка подозревала, что если ранее он жалел о своей ошибке, то сейчас, судя по всему, готов был ее убить, даже ценой потери идеальной кандидатки в жены для друга. «Да», — задумчиво протянул мужчина мечты, пристально глядя на девушку. «Я милорд. Вы этим меня удивить хотите? Так вроде более чем за 100 лет уже свыкся с данной мыслью. Титул он от рождения». «Простите. Исключительно любопытство ради, ничего личного. Не могли бы вы уточнить более 100 это образно?» «Нет, это конкретно». «А что вас поражает, Элен? Думаете, я слишком молод для герцога?» «Что вы, вполне себе взрослый». Леночка бросила весьма говорящий взгляд на блондина. В смысле 100 лет? Предупредить, что ли, не мог? Может, конечно, у них тут другое летоисчисление? Извините, Элен, вынужден откланяться. Рад знакомству. Правда, для меня было очень неожиданно узнать, что у Арака есть родственники, о которых я никогда не слышал, но, возможно, это из-за уединенного образа жизни вашей семьи. В любом случае, с сегодняшнего дня я временно исполню обязанности ректора данного учебного заведения, а потому видеться с вами будем часто. Всего доброго». Герцог слегка наклонил голову, прощаясь, а затем направился ко входу в здание академии. Блондин двинулся следом. Однако напоследок все же успел показать девушке из-за спины то ли кулак, то ли какую-то весьма знакомую фигуру из пальцев. Точнее сказать, из одного пальца. Нахватался гадости в ее мире за свое короткое пребывание. Леночка смотрела вслед мужчинам и думала о двух вещах. Первая. Похоже, она наконец по-настоящему увлеклась. Вторая. Так глупо она не выглядела ни разу в жизни. Но самое главное, девушка для самой себя сделала очень важный вывод. Костьми ляжет, будет делать все, что подскажет виконт, но обязательно заставит этого потрясающего красавца обратить на себя внимание.